Глава 26. Вернулся. Алина проснулась очень поздно и еще долго лежала в постели с закрытыми глазами и вспоминала вчерашний вечер. Их со Стасом прогулка по пляжу закончилась почти перед самым рассветом, когда у моря стало прохладно от влажного ночного ветра. На пляже было безлюдно, лишь вдалеке шумели ночные клубы и кафе на набережной, а у самой воды, где они долго сидели на деревянных помостах, не было ни души, только она, Стас и море. В какой-то момент она оказалась у него на коленях, в жарких объятиях, целовала его до звезд перед глазами, обнимала и скользила руками по голой груди в расстегнутой рубашке, а его руки забирались Алине под платье, бесстыдно проникая под лоскутки миниатюрного бикини, лаская ее и вызывая сдавленные стоны. Они не успели заметить, как ее платье оказалось задраным, а трусики купальника сдвинуты в сторону. Как расстегнули его джинсы, они уже не помнили, потому что через мгновение Алина уже скакала на его разгоряченном твердом члене и выгибалась со стонами, когда он целовал ее грудь, вжимаясь в нее лицом. Это был торопливый, страстный секс, когда уже невозможно было сдержать желание, и оно вырывалось, как языки пламени, сжигая их изнутри и снаружи. Они кончали вместе, слившись в поцелуи, чтобы по пляжу не разносился их крик, дрожали в унисон и, тяжело дыша, долго обнимались, ловя афтершоки оргазма. Это было так восхитительно прекрасно, будто не только тела, но и души их переплетались в страстном танце, будто связывались они тугими морскими узлами, которые больше не развязать, только рубить. Алина еще долго лежала в кровати и вспоминала ночь, чувствовала, словно реальные его губы под своими, его волосы, в которые она забиралась пальцами, его кожу, в которую она вжималась, его страстные вздохи и стоны, его сладкие, бессмысленные слова, что шептал он в порыве о том, что она для него самое лучшее, что она его девочка, его горячая, сладкая, любимая. Алина открыла глаза, сердце гулко билось в груди. Так не бывает. Но Стас, проводив ее до номера, обещал снова сегодня вернуться. Работа все еще требовала его присутствия, и свидание было назначено на вечер. Он не давал обещаний о том, что они будут делать и куда пойдут. Ужинать, гулять или заниматься сексом в неожиданном месте. Алина была согласна на все. Хоть на обнимашке под цветущим кустом в дендрарии или в кабинке на фуникулёре, лишь бы это был он. Ее начинало колотить от мысли провести вечер без него. Помрачение, помешательство. Или она влюбилась? Алина встала и сбросила одеяло, отправившись в холодный душ, чтобы привести себя в чувство. Но даже там ее не отпускали мысли о ее спасателе, ведь только он мог прекратить эту пытку своим присутствием. Перед самым обедом ей на телефон внезапно пришло СМС-сообщение с неизвестного номера. Алина глянула на текст и окончательно растаяла. «Жди меня в 8 у входа в отель. Стас». Чтобы отвлечь ее от медленного сползания с катушек, Варя утащила ее в путешествие по торговым центрам с целью накупить памятных вещичек, сувениров и подарков родителям и друзьям. Но Алина едва могла отвлечься на покупки ракушек и магнитиков, чтобы ее отпустила. «Алин, очнись, ты меня пугаешь!» Варя потрясла ее за плечо, дотянувшись через стол. «Что с тобой?» «Все хорошо», – машинально ответила она, отводя взгляд от панорамного окна, у которого находился их столик в кафе. Здесь они решили остыть под кондиционерами от дневной жары на улицах и передохнуть от безумной гонки за безделушками. «Я словно зомби с собой таскаю, мне уже не по себе!» «Прости, я что-то не могу сосредоточиться». «Это из-за него? Вы же вечером встречаетесь. Осталось-то всего ничего, пару часов потерпеть, и будете опять кутить всю ночь?» «Я слышала, как рано вы вернулись», — подруга поиграла бровями с намеком. А они так старались ее не разбудить. Кажется, все было бесполезно. Наверное, потому что они не могли никак оторваться друг от друга во время прощания и, целуясь, свалили торшер на тумбочке. Логично, что они ее разбудили. «На душе у меня тяжело от чего-то», — поделилась Алина, пытаясь понять, откуда на ее груди тяжелая бетонная плита, что не дает ей вдохнуть. «Это потому, что нам улетать через 2 дня». «Наверное». Алина взяла стакан с молочным коктейлем и отпила через трубочку холодный сладкий напиток. «Ох, Алина, твоя влюбчивость тебе слишком дорого обходится!» «Это не влюбчивость. Он мне правда очень сильно нравится. Может, мне в Сочи переехать?» «О, Господи!» — Варя закрыла лицо ладонью. «Все хуже, чем я думала. Тут цены ты видела на недвижку? Это же тихий ужас! Будто не Черноморское побережье, а Монте-Карло! А работать где будешь? Туристов обслуживать? То лучше Стаса своего в чемодан засунь и в Москву увези!» — отшутилась она. «Очень смешно!» Насупилась Алина, снова отворачиваясь к окну. На секунду замерла, ей вдруг показалось, что она увидела Вадика, стоящего возле живой изгороди и глядящего прямо на нее. «Будь реалистом, Аля! Ты уже не маленькая. Курортные романы для того и нужны, чтобы их вспоминать и вздыхать, а не тащить домой и жить с ними там. Это должна быть прекрасная сказка!» Без бытовухи и серых будней с совместным проживанием, стиркой, носками и откормленными на зиму задницами. Стас останется в твоей памяти мужчиной, о котором ты всегда будешь мечтательно вздыхать, как принц из сбывшейся мечты. Не порть эту мечту!» «А я так не хочу!» Алина резко обернулась к ней. «Не желаю, чтобы он оставался в памяти. Пусть остается в жизни, и мне он не надоест!» Она снова повернулась к окну, но у изгороди никого не было, только шумная разноцветная толпа туристов шла мимо в купальниках и с надувными матрасами под мышками. Точно показалось. «Святая простота!» Варя картинно закатила глаза. «Ладно, кажется, тебе надо самостоятельно это переболеть. Я не хочу ванговать, но помяни мое слово. Если ты заикнешься ему о том, что хочешь тут остаться, он тут же растворится в тумане, как и все курортные мужики. Не порть то, что у вас так хорошо получается, получать удовольствие вдвоем. Еще целых 2 дня!» Алина вздохнула и покачала головой. В этом они не могли с Варей найти понимания. Она вообще после развода к мужчинам относилась крайне цинично. Быть может, потому что не встретила того, кто взбудоражит ее и вскипятит кровь в венах, чтобы потерять голову и бежать за ним по пляжу, роняя тап. Она вчера бежала за Стасом, когда он, шутя, обрызгал ее водой, закатав штанины джинсов и подставляя босые ступни под волны. В итоге она бегала за ним в темноте по гальке со своими сандалиями в руках, которые в итоге уронила, а потом и самого Стаса завалила на мостки, чтобы взять в плен и зацеловать. Блин, она не может о нем не думать. Она побежит за ним, куда угодно. Варя этого понять не могла и не хотела. В 20:00 вечера они отправились обратно в отель, чтобы Алина успела привести себя в порядок перед встречей со Стасом. Чем ближе подходило время, тем больше она волновалась и сгорала от нетерпения. Она была готова наброситься на него и приковать к собственной кровати, чтобы он больше никуда не смог от нее уйти. А там уж она придумает, как его отвлечь от неудобств пленения, а то и наоборот сделать этот плен настолько увлекательным, что он сам не захочет уходить. Вот возьмет и закажет еще один баллон взбитых сливок и вернет ему должок. Алина встала как вкопанная, глядя на приоткрытую дверь их номера. Сзади на нее налетела Вера с пакетами в руках. «Что такое?» – спросила подруга. «Мы что, забыли запереть дверь?» «Нет, я точно помню, что запирала». Варя уложила пакеты у стены. Точно так же сделала и Алина. Собралась взяться за дверную ручку, но остановилась в последний момент, в итоге толкнула ее ладонью в дверное полотно. Осторожно и тихо. Приоткрыв дверь пошире, Алина и Варя застыли в ужасе. В номере был полнейший бардак. По гостиной валялись их вещи и даже подушки с кресел. Сквозь открытую дверь в ванную комнату было видно, что все шкафчики открыты, полотенца на полу. А в спальнях так вообще кто-то вывернул все вещи из шкафов и даже из чемоданов. Девушки бросились к маленьким сейфам в глубине шкафов, проверять деньги и документы там спрятанные. Алина выдохнула с облегчением, когда увидела сейф нетронутым и все еще запертым. На всякий случай набрала код и заглянула внутрь, отметив, что все лежит на местах в точности так, как она оставила это в последний раз. Она побежала в комнату напротив к Варе. «У тебя что-то пропало?» – запыхавшись, спросила она. «Нет», – шокированно покачала головой Варя. «Ничего не понимаю. У меня была наличка в маленькой сумке на стуле, она вся на месте. Даже украшения, которые я бросила на тумбочку у кровати, все здесь. Что это за ограбление такое? Может, это не ограбление? Алина внезапно вспомнила о том, что видела Вадика. Так ей показалось. Или нет? Надо пойти к менеджеру отеля и все показать. Сообщить, может, эта горничная сошла с ума. Или какой-нибудь пьяный постоялец перепутал номер и перерыл тут все, думая, что он у себя? Нет. Стой. Больше ничего не трогай. Алина вытащила телефон из сумочки и нашла то самое сообщение от Стаса, чтобы воспользоваться им и набрать его номер. «Алло, Алина?» – спросил он в трубке. «Стас, приезжай к нам в отель срочно!» – выпалила она. Что случилось? Его голос тут же стал взволнованным. «Кто-то вскрыл наш номер, перевернул все вверх дном. Мы с Варей вернулись из магазина, а дверь открыта, и внутри полный бардак, будто что-то искали, только ничего не украли. Не трогайте ничего, не касайтесь дверных ручек. Просто выйдите из номера и никого туда не впускайте. Я буду через 10 минут. Ждите». Они сделали, как он и сказал. И стояли в коридоре напротив номера томительные 10 или 15 минут, пока не примчался взъерошенный Стас и целая бригада каких-то непонятных людей с чемоданами. Вокруг засуетился менеджер отеля, задавая массу вопросов и девушкам, и этой странной бригаде, но его очень быстро куда-то увели. Сам же Стас отвел девушек в кафетерий на веранде отеля и усадил за стол, заказал им по чашке кофе. «Подождем тут немного, пока номер проверят. Потом вы сможете вернуться». «Стас!» – она взяла его за руку, как только он уселся рядом. «Я видела сегодня Вадика. Сначала подумала, что мне показалось, но теперь я уверена, что это и вправду был он. Кажется, он наблюдал за нами». «Что?» – изумилась Варя. «Почему ты мне не сказала?» Стас нахмурился и задумчиво отвел взгляд, потом спросил. «Где и когда это было?» «В кафе у торгового центра. Здесь, неподалеку. Он стоял на углу и смотрел на меня. Это точно был он. Я узнала его по татуировкам и стрижке. И это было примерно 2 часа назад. «Я сейчас вернусь. Оставайтесь здесь». Стас встал из-за стола и ушел в здание отеля. Девушки остались и еще почти целый час ждали его возвращения, переживая и выпив еще по чашке кофе. Вернувшись, Стас был немногословен и проводил их назад в номер, откуда уже ушли все специалисты, которых он привез с собой. «Номер теперь чист. Мы все проверили и собрали отпечатки. К сожалению, в другой переселять вас не могут. Отель полон, поэтому вам просто приставят охрану». «Зачем нам охрана?» Варя немного нервничала, стоя в дверях их номера. «Если Глухов вернулся, он не просто так нашел вас».